Джеральд Даррелл. Три билета до Эдвенчер. Повесть, перевод с английского Кабалевской. Из сборника «Москва. Мысль», 1986 год. Посвящается Роберту Лоузу в память о змеях, ленивцах и южноамериканских седлах. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Предисловие. В этой книге рассказывается о путешествии в Британскую Гвиану, которое я предпринял вместе с моим компаньоном Кеннетом Смитом. С мая 1966 года независимое государство Гайана. Примечание редактора. По заказу нескольких английских зоопарков мы отправились добывать птиц, млекопитающих, пресмыкающихся и рыб, обитающих в этом уголке Южной Америки. Существует ошибочное мнение, будто поимка животных – самая трудная часть работы зверолова. И как только животные пойманы и рассажены по клеткам, работа в основном закончена. В действительности же только после этого и начинается настоящая работа. Ведь поймав животное, надо кормить и по всем правилам содержать его. А это в большинстве случаев нелегкая задача. В путешествии такого рода со звероловом приключается такое, чего и нарочно не придумаешь. Одни приключения кажутся забавными, а других душа в пятки уходит, третьи в высшей степени раздражают. И все они лишь яркие вехи среди месяцев заботы труда, которым сводится работа зверолова. А вот сядешь писать книгу об очередной поездке, и все заботы, неприятности и разочарования словно изглаживаются из памяти, и на бумаге остается лишь веселое и приятное. Так невольно создаешь превратное представление о профессии зверолова, и она начинает казаться сплошь захватывающей увеселительной прогулкой, ярким и волнующим занятием. Иногда она действительно такова, хотя в большинстве случаев это гнетущее, полное разочарование и разбитых надежд, дьявольски тяжелая работа. Но одного у нее не отнимешь. Одно преимущество она имеет перед всеми другими профессиями. Ее никогда, ни при каких обстоятельствах, не назовешь скучной. Пролог. Мы сидим вчетвером в крохотном баре на задворках Джорджтауна, пьем ром и имбирное пиво и решаем головоломку. На столе перед нами небольшая карта Гвианы, и время от времени кто-нибудь из нас наклоняется и, свирепо нахмурясь, вонзает в нее взор. Задача состоит в том, чтобы из великого множества интригующих названий на карте выбрать одно, которое могло бы послужить отправным пунктом для нашей первой вылазки в глубинные районы страны. Вот уже часа два мы бьемся над этой проблемой, но еще ни к чему не пришли. Я не свожу глаз с карты. Вот они, эти реки и горные цепи с чудесными названиями, вроде Меруме, Мазаруни, Кануку, Бербисе, Эссекибо. «Как насчет Нью-Амстердама?» — спросил Смит, как нарочно выбрав на карте самое банальное название. Меня всего так и передернуло от отвращения. Боб ожесточенно затряс головой. Во взгляде Айвена появилось идиотски отсутствующее выражение. «Ну а Мазаруни?» «Болото», — исчерпывающе высказался Боб. «Гвиана!» Иступленно продекламировал я по путеводителю. На языке местных индейцев означает «страна воды». «Но ведь можно же что-нибудь выбрать так, чтобы все остались довольны», — с раздражением сказал Смит. «Мы торчим здесь уже несколько часов. Решайте ради бога. Да и на боковую». Я взглянул на Айвена. Последний час он был явно не в себе, не внес ни одного предложения. «Ты как думаешь, Айвен?» — спросил я. «В конце концов, ты родом из здешних мест. Тебе и знать, где лучше ловить животных. Айвен вышел из транса, и по его лицу расползлось виноватое выражение, как у сенбернара, который не на место положил свой хвост.